«О Аллах, Господь наш, ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты – наилучший из дарующих удел». Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам, но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров». Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям: примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «Пречист ты, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел: поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину, ты свидетель всякой вещи. Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы. Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый». Аллах сказал: «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них, и Он способен на всякую вещь». Сура Аль-Анам. Скот. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он – Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. Какое бы знамение из знамений их Господа ни явилось к ним, они отворачивались от Него. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, ниспосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. Если бы мы даже ниспослали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали: «Это очевидное колдовство». Они сказали: «Почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы мы даже не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало или постигало то, над чем они издевались. Скажи: постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. Скажи: кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи: Аллаху. Он предписал себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и Он – слышащий, знающий. Скажи: неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли. Он кормит, а его не кормят. Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Тот, кто будет отвращен от них, мучений, в тот день, того он помиловал. Это будет очевидное преуспеяние. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Скажи, чье свидетельство является самым важным? Скажи, Аллах – свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи, я не свидетельствую об этом. Скажи, он является единственным богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью его знамения? Воистину, не преуспеют беззаконники. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей, где сотоварищи, о существовании которых вы предполагали. Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов «Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками». Посмотри, как они лгут о самих себе. Но покинет их все, что они измышляли. Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него, и поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, это всего лишь сказки древних народов. Они удерживают других от него, прямого пути, и сами сторонятся его, однако они губят только самих себя, не ощущая этого. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут, «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими». О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы. Они говорят, «Есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены». Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом, он скажет, разве это не истина? Они скажут, конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет, вкусите же мучения за то, что вы были неверующими. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, они, неся свои ноши на своих спинах, скажут, горе нам за то, что мы упустили там. Как же скверно то, что они понесут. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последний обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение». Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, кто внимает, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. Они говорят, Почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен ниспослать знамение. Но большинство их не обладает знанием. Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит час, если только вы говорите правду? О нет, вы будете призывать только Его. Если же Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров! Скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. Скажите мне, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им «Мир вам!» Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если кто из вас сотворил зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он прощающий, милосердный. Таким образом, мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. Скажи, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям, в противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. Скажи, я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судей. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен, но Аллаху лучше знать о беззаконниках. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном писании. Он тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Он один принимает решение, и он самый быстрый в расчете. Скажи, кто спасет вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к нему смиренно и тайно, говоря, «Если он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны». Скажи, Аллах спасет вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщать сотоварищей. Скажи, Он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Твой народ счел его, Коран, ложью, хотя он является истиной. Скажи, я не являюсь вашим попечителем и хранителем. Для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом. Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь». Те, которые богобоязнены, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они устрашатся. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготованы кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет нам вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь? Иди к нам. Скажи, путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров. Совершайте намаз и бойтесь его, ведь к нему вы будете собраны». Он тот, кто сотворил небеса и землю воистине. В тот день он скажет «Будь», и это сбудется. Его слово является истиной. Ему одному будут принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное. Он мудрый, ведающий. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару, «Неужели ты считаешь идолов богами?» Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении. Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал, «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал, «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал, «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал, «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал, «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал, «О мой народ, Я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам». Его народ стал препираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете препираться со мною относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не помянете назидание? Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь мудрый, знающий. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхию, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаила, Алиаса, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели их прямым путем. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров». Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: «Аллах ничего не ниспослал человеку». Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Скажи: «Аллах». Затем оставь их забавляться собственным празднословием. Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал мать городов, жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в него, Коран, и бережливо относятся к своим намазам. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах». Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями. Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. Он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей и место хранения в могилах или поясницах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. Он тот, кто ниспослал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположены одно над другом зерна. На пальмах из завязи вырастает свисающий низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Они приобщили к Аллаху сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Пречист Он и превыше всего, что они приписывают Ему. Он – первосоздатель небес и земли. Как может быть у Него сын, если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он проницательный или добрый, сведущий. Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали: «Ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его людям знающим. Следуй тому, что дано тебе в откровение твоего Господа. Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников». Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не являешься их попечителем. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом, мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в Него. Скажи, знамения находятся у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в Него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии.